Он обладал собственной силой тяготения, независимой от притяжения Земли. Радуясь чуду и не понимая, что же это поднимает их, дети скрылись в глубине корабля. На 20 секунд весь мир затих, замер. После никому не верилось, что тишина была столь недолгой. А потом огромное отверстие словно бы приблизилось, и на солнечный свет выступил Карелен. На левой руке у него сидел мальчик, на правой — девчурка. Оба поглощены были игрой, их так занимали крылья Карелена, что они и не поглядели вниз на толпу. Да, сверхправители — тонкие психологи. За долгие годы умело подготовили человечество к этому дню, и только очень немногие лишились чувств. Однако в мире еще меньше, наверное, было таких, у кого в душе на страшный миг не всколыхнулся извечный ужас, прежде чем разум изгнал его навсегда. Все так, в точности. Кожистые крылья, короткие рожки, хвост с острым концом, будто наконечник стрелы. Все на месте. Ожило. Вышло из неведомого прошлого самое страшное предание. Но вот оно улыбается, полное величие. В солнечных лучах сверкает огромное тело, будто выточенное из черного дерева. И к плечам его доверчиво прильнули два человеческих детеныша. 50 лет — срок немалый. За эти годы можно изменить планету и ее жителей до неузнаваемости. Тут только и нужны знания законов общества, ясность цели и могущество. Всем этим обладали сверхправители. Хотя конечная цель их и оставалась тайной, но очевидны были и знания, и могущество.